Здравствуйте, дорогие друзья! 25 и 26 января 2025 года в Кирове я проведу семинар «Законы мироздания. Роли места человека в этом мире. Как изменить свою жизнь, будущее детей и родины». Ко мне пришел интересный вопрос. Почему деньги портят людей? Почему люди воруют? Прежде чем дать ответ на этот вопрос, я предлагаю вам посмотреть в описании к этому ролику и увидеть там множество ссылок на все наши ресурсы, где можно эти ролики смотреть без тормозов. Потому что многие жалуются на то, что YouTube нынче тормозят специально, и смотреть там совершенно ничего невозможно. Так вот, специально для вас мы создали множество ресурсов, где выкладываются наши видео. Так что смотрите, наслаждайтесь, мотайте на ус знания. А теперь возвращаясь к вопросу, почему деньги портят людей и почему люди воруют. Если мы говорим про общинные уклады, если мы говорим про настоящие семейные взаимоотношения, то деньги внутри семьи, ну, наверное, не являются платежным каким-то элементом, либо эквивалентом внесенного, произведенного труда или оказания услуг. Поэтому внутри семьи, внутри общины деньги не нужны, ибо вы внутри семьи, занимаясь каким-то полезным трудом для семьи, ну или для большого объема, для общины, получаете все необходимое для жизни. Внутри общины у вас есть и кров, который обязательно в хорошем состоянии содержится общиной, потому что есть бригады, которые и ремонтируют, и строят. И у вас есть транспорт, чтобы перемещаться, опять же, общинный. И вам не надо думать, где купить проездной билет, либо как там свою машину где-то откуда-то взять и отремонтировать ее. У вас есть и еда, причем очень качественная, потому что община производит, либо приобретает только качественное. Ну, для себя же самого любимого не будешь какую-то ерунду там покупать, да? Вот, и так далее, и тому подобное. То есть обучение, образование, досуг, что там еще, здраво, оборона – это все является безоплатно для человека. Поэтому деньги внутри общины, внутри семьи не нужны. А вот на сторону, когда вы уже идете, то вот на случай тогда должны быть в кармашке, в кошелечке, либо на карточке вот эти самые денежные средства, на которые что-то необходимо вам приобрести, если, конечно, община это вам в полной мере дать не может. И вот тут тогда возникает вопрос, а вот эти деньги за пределами общины кем или чем являются? Но они являются, наверное, и одновременно таким обменным инструментом. Вы же не таскаете с собой из общины кучу кабачков, чтобы там вот их разменять на кучу вилок, которые вам нужны, либо на корову. Вы каким-то образом переводите это в деньги, каким-то образом за деньги это реализуете, а потом на эти деньги приобретаете, что вам нужно. Поэтому это такой эквивалент обмен. Но если есть вот то, что доступно с перемещением из одних рук в другие, то в этом случае появляются жулики и мошенники, которые не в общине живут. Это не общинные люди, это не семейные люди, ну, в широком смысле слова семья. Это те люди, которые сами по себе, у которых нет понятия совесть, которые являются негодяями и мерзавцами. И поэтому все, что переместимо, может оказаться в их руках. Они могут срезать ваш кошелечек, они могут вашу карточку украсть и перевести все деньги. Да мало ли чего они могут. И поэтому деньги не являются таким вот надежным инструментом, принадлежащим какому-то одному человеку. Да, мы сейчас можем уйти там какие-то блокчейны и что-то еще. Я сейчас не про это говорю, я сейчас говорю про вот эти вот деньги, которые всем знакомы. А раз так, то в этом случае вот эти мерзавцы строят перед собой планы, чтобы ничего не делать, но побольше получать. Вот они так живут. Мерзавцы вот так вот живут. Они хотят побольше получать, и чтобы за это ничего не было. И они руководствуются присказкой «не пойман, не вор». Поэтому сами-то деньги человека вряд ли портят. Портят мировоззрение, которое человеку вкладывается. И оно должно лечь на определенный фундамент. То есть должна быть готовность человека, либо человекообразное существо, если вот это вот такие вот люди, да, воры, лечь на некую основу. Основа должна быть готовой. Потому что если человек совестный, если он праведный, то в этом случае, сколько мы ни говорим про воровство, он не будет никогда воровать. У него это неестественно. Для него это что-то чуждое, неправильное. А вот у кого платформа подходит под это дело, где совести нет, вот там, пожалуйста. Я только услышал про то, что надо украсть. Мне сказали, как это здорово, красиво, что это романтика. И я занимаюсь этими делами. Так что деньги, как и товары, как и услуги, как и какие-то средства для чего-либо, не портят людей. Но они создают возможность что-либо приобрести неправедным путем для того, чтобы жить лучше, чем другие. И вот тут-то возникает вопрос, а как нам выйти из этой ситуации? Ну, наверное, самый простой ответ – это переводить все в непосредственное обеспечение. Не пользоваться посредниками, а получать, что необходимо, исходя из твоего вложения и твоей ответственности в чем-то общем. Ключевое – ответственность и обеспечение получения должны совпадать. И вот когда мы говорим про общину либо семью, то в этом случае мы понимаем, человек, который вкладывает в общину необходимое для общины, для каждого члена этой общины, то в этом случае община ему дает то, что необходимо ему для жизни. И тогда вопрос возникает, а нужно ли человеку что-то воровать? Нет. А если человек не собирается что-то вкладывать в общину, то нужен ли он общине? Тоже нет. Конечно, за исключением малых детей, которые еще не могут что-то вкладывать, и стариков, которые уже не могут вкладывать, но у которых есть опыт, они могут им делиться. Поэтому я сейчас говорю про трудоспособных людей, которые способны что-то привнести в общину, но при этом, например, не хотят. Ну, тунеядцы. И тогда община избавляется от таких людей. Получается, что внутри общины тунеядцы прижиться не могут. Они не приживаются, община их выживает. И в этом случае тогда воровство в общине отсутствует. Почему? Потому что каждый занят своим делом, которое необходимо общине, и каждый получает из этого. Мало того, когда каждый на своем месте, когда он специалист высокого уровня, то тогда его трудовой день не 8 часов и не 6 часов. Он может снижаться до 4 часов, до 2 часов. То есть выполнил необходимое для общины и занимаешься чем? Ну не просто же на травке лежать, на солнышко плевать. Заниматься саморазвитием, взаимодействовать с другими людьми, заниматься самообразованием, заниматься образованием своих детей, взаимодействовать внутри семьи, развиваться и развивать других, жить в счастье, в радости, в любви, в достатке. Вот это вот как раз то, что нужно человеку в общине, в настоящей нормальной общине, это и будет проявляться. Какой здесь может быть вариант воровства? Да никакого, потому что тунеядцев и воров мы отсюда выкинули. И поэтому наша задача развивать это направление, чтобы становились люди в круг, определяли, как жить. Из этого круга вырастало общее дело, а общее дело всегда это общинное. И чтобы на основе общего дела и распределения благ, которые получаются из этого общего дела, формировалась община со всеми своими укладами, где каждый на своем месте. И представляете, что будет получаться? Чем больше будет таких общин, тем меньше будет возможности воровства, тем меньше нужны будут эти самые деньги, которые можно украсть, стырить, перевести и так далее. Все же очень просто. Если мы расширяем свой ареал, то в этом случае тогда для мерзавцев и негодяев его остается меньше. И в этом случае тогда деньги становятся, ну, каким-то эквивалентом на каком-то только этапе, который нам необходимо пройти, и не более того. Вот если вы это понимаете, то тогда у вас образуется такая дорожечка к светлому будущему, которая не утопична, потому что вы будете трудиться, потому что вы будете заниматься делами, вы будете заниматься самоорганизацией, самоуправлением и строить местное самоуправление. Через местное самоуправление будете выходить уже на уровень власти более высокие. А там, где власть, в принципе, там и уклады, и устои жизни, которые она определяет. То есть надо стать властью для того, чтобы решить многие вопросы. И вот тогда, в этом случае, если вы считаете, что в моих словах есть какая-то доля истины, и с ними надо разобраться, я вас приглашаю на семинар, который будет проходить в городе Кирове 25-26 января 2025 года. Контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику, поэтому, если вам интересно, загляните туда, уточните, что вам необходимо, и приходите вместе, мы сделаем мир лучше через изменение себя в лучшую сторону. Быть добру.